Сегодня мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, пятой песни, главы 26, которая называется «Описание адских планет». Сегодня мы с вами читаем 24 стих. Ятвихавайшвагардабха патаю брахманадаю мригая вихара атирдхеча мриганникна Нтейтан аписам паритал лакшья бхутан яма пуруша ишу бхир видхаянти. Перевод стиха. Представитель высшего сословия, браман, кшатрия или вайшья, который держит собак, мулов или ослов и отправляется с ними на охоту, чтобы просто ради забавы убивать диких зверей и птиц, после смерти попадает в ад под названием Пранародха. Там слуги Ямараджи ставят грешника вместо мишени и пронзают его стрелами. Представитель высшего сословия, браман, кшатрия или вайшья, который держит собак, мулов или ослов и отправляется с ними на охоту, чтобы просто ради забавы убивать диких зверей и птиц, после смерти попадает в ад под названием Пранародха. Там слуги Ямараджи ставят грешника вместо мишени и пронзают его стрелами. Комментарий. Его божественной милости Шри Шримад Ачхибхактивиданты с вами Прабхупад. Многие аристократы на Западе держат собак и лошадей специально, чтобы выезжать на охоту. Да и не только на Западе. В странах Востока, в Кали-Югу, бессмысленное убийство диких зверей и птиц тоже стало излюбленным развлечением знати. Долг представителей высших сословий, браманов, кшатриев или вайш, совершенствоваться в познании брахмана и помогать подняться на этот уровень шудрам. Если же они, забыв о своем долге, проводят время на охоте, их ждет наказание, описанное в этом стихе. Помощники Ямараджи пронзают таких грешников стрелами, а потом еще бросают их в океан гноя, мочи и испражнений, о котором говорилось в предыдущем стихе. Представитель высшего сословия, браман, кшатрия или вайшья, который держит собак, мулов или ослов и отправляется с ними на охоту, чтобы просто ради забавы убивать диких зверей и птиц, после смерти попадает в ад под названием Пранародха. Там слуги Ямараджи ставят грешников вместо мишени и пронзают его стрелами. Итак, в предыдущем стихе в комментарии, в завершении комментария к стихам Шрила Прабхупада упоминает стих из Бхагавад-гиты 9.32, где говорится: «Мамхи партха вайпашритья». «О сын Притхи, приняв мое покровительство, даже люди низкого происхождения, женщины, вайшки, торговцы, шудры, рабочие, смогут достичь высшей цели жизни. Цель человеческой жизни – вернуться домой к Богу». Итак, иногда люди натыкаются на так называемые противоречия в ведических писаниях, где с одной стороны говорится «высшие сословия», с другой стороны в следующем стихе говорится «низшие сословия». Вот мы видим в одном случае «браманы, кшатри и вайши» – «высшие сословия», в другом случае вайши, женщины и шудры, низшие сословия. И как бы возникает противоречие. С одной стороны, в одном стихе говорится, вайши относятся к высшему сословию. Потом раз, другой, прямо следующий стих. И вайши уже, женщины, шудры и вайши. Как бы вайши становятся в разряд низших сословий. Есть две категории, относящиеся к этой категории живых существ, которые мы называем вайши. Это посвященные и непосвященные. Брахманы и кшатрии обязательно должны получить образование, духовное образование. Но вайши делились на две категории. Одни могли получить шнур, то есть пройти какое-то определенное обучение, познать брахман, постигнуть. И другая категория вайш, она оставалась непосвященной, не прошла через определенную самскару и не получила от духовного учителя брахманический шнур. То есть не является двиджи. Поэтому какую-то часть вайш, как бы упоминается, что они в разряде стоят шудр. Шудры не получают в ведическом обществе брахманическое посвящение. И женщины. И женщины. Что это означает? Что культура ведическая подразумевала, есть два аспекта культуры. Одна называется ведическая, другая называется вайшнавская. В вайшнавской культуре живое существо может получить брахманическое посвящение, даже если оно родилось в семье собакоеда. Но в ведической культуре эти аспекты строго контролировались. То есть живое существо должно было обязательно проявить природу какую-то, определенную природу. Вот сейчас у нас, допустим, никакой природы нету. Никакой абсолютно. Однако мы в процессе обучения, очищения можем получить также посвящение от истинного духовного учителя. Таким образом, в вайшнавской сампрадае живое существо может получить посвящение. Но если бы мы с вами сейчас относились к ведическому времени, то никто бы из нас не получил близко. Нас бы не подпустили близко даже к ведическому знанию. Ни одного. Не говоря уже о женщинах. Какие бы ни были женщины, никто бы не получил близко даже. Что же говорить... мужчины даже бы не получили. Что же говорить о женщинах? Поскольку мы все с вами проявляем природу шудр. И это очень хорошо видно в поведении, внутреннем состоянии нашем. Сейчас, поскольку мы находимся в основном среди шудр, мы можем чувствовать себя превосходно. Как это говорят, среди слепых и косой царь. Или как говорится, когда темная ночь, то каждая звезда, она что-то из себя там представляет. Но когда всходит солнце, или как Шрила Прабхупада говорит, когда ночь, звезды имеют смысл. Но когда появляется луна, в этих звездах уже нет смысла. И луна им позволяет все равно светить. Но когда всходит солнце, то даже в луне нет необходимости. Даже в луне нет необходимости. Потому что солнце настолько мощный источник света и настолько мощный источник живительной силы, что даже в звездах и в луне нет уже никакой необходимости. Солнце одно может одухотворить и оплодотворить все вокруг живое. Поэтому солнце называется самой важной планетой. А все остальные являются лишь отражением солнечного света. И первая из звезд, которая больше всех и лучше всех, качественнее всех, отражает свет солнца, является луна. И Кришна говорит, из всех планет я солнце, а из всех звезд я луна. Так мы узнаем, что звезда луна. Ну, вернее, что луна звезда. Все остальные звезды также отражают свет солнца в разной степени. В разной степени. Также мы можем видеть, как есть, допустим, ведическое писание, веданта, и есть все остальное, что ее так или иначе отражает. И когда солнце веданты или солнце Шримад Бхагаватам, говорится, эта Пурана взошла словно солнце. Эта Пурана взошла словно солнце. И есть другие писания, Библии, Кораны, там, ну, всякие сутры, и куча всего. Но это только тогда, когда нету солнца. Это имеет ценность, несомненно. Во тьме невежества даже такие произведения, как Агни-йога там, или что-то еще, во тьме невежества даже это является путеводными звездами. В непроглядной тьме Векакалли даже такие произведения, на самом деле. Когда вы находитесь в темноте, то по звездам можно ориентироваться и выйти куда-то. В темноте это все ценится. Но сейчас пришел другой век. И Бхагавата Пурана взошла все-таки, как солнце. И мы видим, что даже слушая ведическое знание, все остальные произведения меркнут. Так? Вы чувствуете это? Даже все кто привязан был к разным писаниям, к разным произведениям, просто слушай. Может быть, это им неприятно, поскольку они привязаны к этим звездам были, к этим представлениям. Но когда восходит такая информация, такое знание, все остальное гаснет. И в нем даже нет необходимости. Они лишь слегка, эти все писания, все эти знания, слегка лишь, кто уж в какой мере, пытались отразить свет солнца. Или даже свет луны. Но когда всходит это произведение, все меркнет. Все меркнет, и каждый это ощущает, что уже необходимости в других знаниях, в других писаниях нет. Поскольку Бхагаватам, Бхагавадгита является настолько мощным этим аспектом, мощным живительным компонентом, что все оживает. Все оживает, все наши представления, все раскладывается по полочкам, все понятно, в сердце удовлетворение. Единственное, что может происходить, это у нас могут быть привязанности к этим звездочкам. Привязанность к темной жизни. Потому что в темной жизни мы были авторитетами, мы видели звезду. Кто-то из звезд не видел. И поэтому благодаря тому, что мы видели звезды, мы какой-то авторитет имели, даже в своих собственных глазах. Теперь взошло солнце, и наш авторитет никому не нужен. И вот такие люди, они выкрикивают что-то там, кричат. Они привязаны к своему авторитету, то есть ложное эго. Поэтому им сложно принимать что-то. Они привязались к положению, когда они были яркими такими личностями. И мы всегда говорим, суперстар, да, звезда такая. Вот звезда такая, звезда кино, звезда экрана. Вот мне недавно Бхути Шакти Прабу говорил про какого-то человека, восходящая звезда. Все эти звезды, они только во тьме. Все эти звезды появляются только во тьме. Пока нету какого-то солнца, все это восходит, заходят эти звезды, светит какое-то время. Но когда всходит солнце, все в этих звездах уже нет никакой необходимости абсолютно. Потому что они лишь слегка отражают свет. Порой даже не солнце, а свет луны. Порой даже свет луны они просто отражают. Даже не солнце. Итак, говорится, что высшие сословия тем и отличаются, что у них есть способность осознать Брахман. Способность осознать Брахман. Что это означает? Хорошо изучить различия между духом и материей. Понять, что живое существо является душой, что от высшей планеты Сатья-Лока и до самой низшей планеты все это место страданий, что этот мир не предназначен для нашего наслаждения, для нашего материальных, для наших чувств, что причиной всех наших страданий, тройственных страданий, является наше ложное эго. И третье, как избавиться от ложного эго? Обратиться к духовному учителю. Обратиться к духовному учителю, который знает науку, как вырвать душу из когтей иллюзии. Это Брахман. Он уже понял, что отсюда надо выбираться, что целью и смыслом жизни является вернуться назад к Богу. И как раз на этом вчера закончился комментарий. Это Брахмана. Это человек цивилизованный. Это на самом деле ученый, образованный человек. Это студент. Если сейчас кто-то обучается и думает, ой, как я заработаю денег, ой, как я поеду в Америку, ой, как я там буду наслаждаться в Макдональдсе, джинсы буду носить, на красивых машинах ездить. Это не Брахмана. Это мудха. Это осел. Он думает, что просто наслаждая свои чувства и занимая такой успех в жизни, он сможет быть счастливым. Всем суждено им впереди встретиться с страданиями, которые дадут им разочарование. Разочаровавшееся живое существо. Разочаровавшееся живое существо стремится к чему? К поискам. Они начинают искать, что же делать. Оказывается, все в этом мире эфемерно. Все это обман, миражи. Это очень необычные живые существа, которые пока не разочаруются, не задумаются. И в ведической литературе описывается несколько категорий людей. Если вы помните, я уже упоминал это. Глупцы, они учатся на своем примере. Умные люди, когда с близкими что-то происходит, или с окружающими. Смотрите, разумный человек, он всегда стремится избежать и того, и другого. Ему не надо проблем самому, и он не хочет, чтобы с близкими были какие-то проблемы. Говорится, брахмана действует для просвещения общества, для того, чтобы вывести общество на правильный путь. Это единственная цель брахмана. Брахмана не ради денег это делает, не ради почести, не ради славы. Просто видя, как люди становятся на путь духовной жизни, это и награда для брахмана. Больше он не ищет ничего от своей деятельности. Ничего абсолютно. Никакой популярности, ничего. Даже если эти люди забудут его имя, что это именно он вывел их на какой-то путь. Он лишь орудие. Орудие в руках Кришны. И Кришна даже не забывает, упоминает эти орудия в священных писаниях. Лук Гандива. Видите, лук прославился. Орудие. Раковина, Панчаджания или Девадатта. Меч там определенный. И он даже упоминает. Хотя они орудия. Но Кришна так благодарен, что даже орудие прославляет. Кришна так благодарен, что даже орудие прославляет. Поэтому, когда говорится низшее сословие, оно всегда обеспокоено своим положением. Всегда обеспокоено. Но брахмана он не обеспокоен. Потому что все эти виды положений материальны. И любое желание занять какое-то материальное положение в обществе, какой-то почет, уважение великого спасителя, великого благодетеля. И Прабхупада описывает одно из видов сексуальной привязанности. Это желание быть спасителем и благодетелем. Не желание просто стать орудием, а самому стать благодетелем, самому стать спасителем. Чтобы о нас говорили, как о спасителе падших. Поэтому мы всегда подчеркиваем, вся слава Шри Прабхупаде, вся слава Шри Гуру и Гуранги. Мы знаем, кто спасает. Мы лишь кто? Орудие. Мы лишь орудие. И говорится, почему такое положение, почему такую позицию занимают высшие сословия? Почему? Потому что они знают, что если не занять смиренную позицию, то невозможно совершать служение. А не совершив служение, никто не может избавиться от страданий. Никто. Только совершив служение, живое существо может получить что-то. И что оно может получить? Что может получить живое существо? Почему мы все страдаем? Потому что мы не любим. Когда человек любит, вы видели, когда человек влюблен, как он себя ведет? Даже в материальном мире. А если еще эта любовь такая, с надеждами. Есть безнадежная любовь такая, страдающая. А есть с надеждами. Кришна, он всегда отвечает на любовь. Всегда. Кришна принимает любовь преданных. Он говорит, тот, кто мне предложит с любовью и преданностью какое-то служение, я принимаю. Что значит принимаю? Я принимаю эту любовь. А в чем это выражается? Что человек начинает ощущать и мою любовь к нему. Когда у нас что-то принимает, мы чувствуем, что он тоже к нам хорошо относится. Так? Когда не принимает, мы-то к нему с любовью, а он, если не принимает, мы вот эта вот безнадежная любовь у нас. Мы страдать начинаем. И когда Кришна принимает любовь, мы ощущаем любовь Кришны. Такую сильную любовь, которую не сравнить с любовью к отцу, к матери, к сыну, к женщине, к родине, к чему-то там еще. Почему? Потому что эта любовь называется апракрита. Апракрита. Или дайва пратьякша. Нематериальная, духовная. Истинная любовь. Не покрытая ложным эго. Не покрытая пракрити, тремя гунами материальной природы. Не покрытая кала, материальным временем. И не покрытая кармой, результатом нашей материальной деятельности. Смотрите, сколько аспектов затрудняют или препятствуют нашей любви. Ложное эго. Через ложное эго начинает сразу влиять три гуны материальной природы. Есть ложное эго, будут влиять три гуны. Как только руководствуешься ложным эго, как сразу попадаешь под влияние гун. Сразу. И только в человеческом теле можно не руководствоваться ложным эго. А руководствоваться наставлениями гуру. А все эти наставления не отличны от наставлений Бхагавад-гиты, которые дает Кришна Арджуне. И как только человек руководствуется ложным эго, он тут же попадает под влияние материальной природы. Майя, махамая, влияние материальной энергии, которая вынуждает живое существо забыть о том, что оно душа, забыть о том, что оно имеет любовные отношения с Кришной, и забыть вообще о Кришне и о зависимости от Кришны. Это материальная природа начинает покрывать через ложное эго. Забвение в гуне благости, забвение в гуне страсти и забвение в гуне невежества. Как? Дремота, сон со сновидениями и глубокий сон. Так, живое что покрылось? Так, во-первых, ложным эго покрылось. Руководствуется ложным эго. Тут же три гуны сразу обрушились, поскольку руководствуется ложным эго. Тут же время начало двигаться. А что время дает нам? Прошлое, настоящее и будущее. У нас все, планы появляются во времени. Да? Эх, вот я в будущем там, ух, эх, я да, ух. Я, наверное, в прошлом был царем. Иллюзия. Видите, иллюзия покрыла. Гуна невежества покрыла в разных. Невежество в благости, невежество в страсти, невежество в невежестве. И сразу. Я, наверное, был в прошлой жизни мудрецом. Я, наверное, неплохой парниша, а я неплохая девиша. А я-то умный, а я такой, а я духовный. Это все иллюзия. На самом деле нет такого. Это мы так о себе думаем. Иллюзия. Думать о себе так, кем ты не являешься. Мы начинаем о себе думать. Я брахмана, я кшатрия, я вайшья, я шудра, я из высшего сословия, я еще из высочайшего. А я из низшего сословия. Никто так не думает. Женщины особенно никогда не думают. Никогда так. Потому что там в шастрах говорится, женщины, шудры, брахманы, кшатрии, вайшьи, потом идут шудры, женщины и двиджабанду. Женщина так не будет думать. Да кто такие женщины, которые ниже шудр? Это падшие женщины. Всегда есть брахмани, кшатрини, вайшини, шудрани. А есть еще другие женщины. И в шастрах описывается, как надо понимать этот стих Бхагавад-гиты, где говорится «женщины», что даже женщины могут понять. Там не говорится просто о женщинах. Подразумевается, какие женщины? Вот те, которые говорят об одном, думают о третьем, в сердце обнимают четвертого, а живут с пятым. Потому что больше пяти – это уже кто? Вот даже они смогут спастись. Даже такие смогут спастись. Так, велика милость Махавадании, Господа Читания, Кришны. Даже так нет. Итак, живое существо покрылось оболочкой времени, запуталось в этом своем прошлом, ничего не помнит. Оно помнит, что оно якобы было бы хорошим человеком, а может быть даже оно и не было. Многие думают, не, мы один раз живем. Кто-то думает, мы как это вот 9 жизней кота Леопольда. Кто-то 9 жизней живет. Кто что думает? Почему? Потому что во времени все стерто. Никто не помнит своего прошлого. Я, как мы говорили, время так подействовало. Но все очень мечтают о своем будущем. И скорбят о настоящем. Поэтому есть такой ведический постулат. Не скорби о настоящем. А, нет. Не печалься о прошлом и не мечтай о будущем. Живи настоящим ради будущего. То есть настоящее определит будущее. Не прошлое определит будущее, а настоящее. И тот, кто квалифицирован, у кого есть интеллект, кто понял, на чем зиждется закон кармы, он сейчас хочет измениться. Он понимает, что ладно, что мало ли что у меня в прошлом было. Будет зависеть, как я сейчас буду себя вести, это определит мое будущее. То есть настоящее определяет будущее, не прошлое. Почему? Потому что каждый человек или каждое живое существо, достигшее человеческой формы тела, может что? Выйти из-под влияния ложного эго. А вместе с ним, значит, можно и уничтожить последствия эгоистической деятельности. Вы поняли, да? Когда человек прекращает руководствоваться ложным эго, он выходит даже из последствий своей эгоистической деятельности. А что такое эгоистическая деятельность? Карма и викарма. И когда он не руководствуется своим ложным эго, а руководствуется наставлениями гуру, он начинает действовать на уровне акарма. И Кришна говорит, не думай ни о победе, ни о поражении. Не думай о потерях и приобретениях. и ты не навлечешь на себя никогда благоприятных и неблагоприятных последствий. Действуй лишь для моего удовлетворения, как настоящий йог. Не действуй для своего удовлетворения, действуй для моего удовлетворения. Сконцентрируйся на моем удовлетворении, ану кульена, кришнану. С желанием удовлетворить Кришну только нужно действовать. А чтобы знать, что удовлетворяет Кришну, надо изучить при помощи духовного учителя, что Кришна хочет от нас. Как мы можем занять свое тело, гунакарму свою, в служении Кришне. Гунакарму занять, и мы просим каждый раз. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Что мы просим? О всерадующий и всепривлекающий Господь. О внутренней энергии наслаждения Господа. Займи нас преданным служением. То есть займи, вот такой я, вот у меня такое тело, вот такие способности, вот такие качества. Пожалуйста, займи их в служении себе. Ты знаешь, как это сделать. И займи так, чтобы я не руководствовался ложным эго, а руководствовался сознанием Кришны. Твои желания исполнял. Так человек выходит из причинно-следственной связи. То есть сжигаются. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает последствия греховных поступков. Значит, как можно сжечь карму? Это просто прекратить руководствоваться своим ложным эго. И те, кто очень разумны, кто поняли, у кого есть вера, или те, кто приняли этот Маха-прасад, то есть приняли покровительство этого знания, приняли покровительство какого-то возвышенного вайшнава, то есть духовного учителя, и они полностью сконцентрированы на поступках, которые он хочет, чтобы они совершали, они за одну жизнь освобождаются от последствий всех греховных поступков. И Кришна говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль трансцендентального знания, ты успешно переправишься через океан мирского бытия. А кораблем называется что? Человеческое тело. Что такое трансцендентальное знание? Это знание о Кришне, когда мы не руководствуемся ложным эго, а руководствуемся сознанием Кришны. И он говорит, даже если ты самый грешный из всех грешников, сделай свой корабль трансцендентальным. То есть пусть твое тело будет под руководством сознания Кришны. И тогда ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Успешно переправишься. Ты должен просто вручить себя духовному учителю. Сарватхарман паритьяджа мамекам шаранам враджа агам твам сарвабабхьо мокшайшьями машучага. Не надо бояться вручить себя гуру. Но у нас есть страх. Страх перед потерей ложного эго. Мы боимся, поскольку это самость, самое большое богатство, которое есть для нас. Поэтому мы так гордимся. Мы так горды своей внешностью, своим каким-то внутренним миром, который полностью материален. Это одни анартхи. То, что не имеет никакой ценности. И это делает нас индивидуальными в материальном отношении, но не делает нас индивидуальными в поведении духовном. Мы видим, что мы очень индивидуальны и гордимся своей индивидуальностью, но только лишь потому, что мы материальны. Все, чем мы гордимся здесь, это материально. Это материально. Итак, само наличие этой гордости, этой иллюзии, уже говорит о том, что наша деятельность полностью материальна. Полностью. Поэтому Бхактивинода Тхакур, великий ачарий прошлого, он говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я прекращу совершать оскорбления, искать недостатки. Чем гордый человек, а Кришна говорит о демонах, гордые, завистливые, тщеславные, он показывает на демонов. Если есть гордость, это демон, демоническая природа. И гордость толкает нас на оскорбление других. На оскорбление Кришны, оскорбление других живых существ, оскорбление святых, оскорбление святого имени. Богохульство. Они, говорит, богохульствуют по поводу истинной религии. Начинают интерпретации всевозможные, комментировать. Как там, что. Они богохульствуют по поводу истинной религии. И что же дальше Бхактивинода говорит? Такие гордые люди, как они могут избежать оскорбительного настроения, если они такого мнения о себе, они в такой иллюзии, что думают о себе, как о очень умных, разумных. Поэтому они, когда что-то видят, что мешает их гордости, то есть не делает их такими великими, они тут же начинают защищаться, атаковать. Атаковать это знание. Поэтому мы можем видеть, как это происходит. Как только человек слышит ведическое знание, как ведическое знание, эти представления, о которых говорится в Бхагаватам, в Бхагавадгите, они сразу какого-то великого человека делают каким? Падшей душой, представляете? Тупым ослом, мудха. Ученые, ослы, президент, шакал, почитайте. Вы представляете? Как же они могут, как вы думаете, как они должны реагировать? Те, которые так гордятся своим образованием, красотой, всем. Они, естественно, начинают что? Богохульствовать. Они говорят, нет, это неправильные писания. Почему? Потому что задета их иллюзия, их ложное эго, которое их возвысило до уровня Бога. Они хотят быть Богом. Они не хотят быть смирение соломы, валяющейся на дороге. Ну, что это такое? Как-то я столько образования получал, теперь я солома. Что, я даже ниже соломы? Это нет. Что за такие у них писания? Какие-то самобичевания? Нет, я не хочу. Они не понимают даже, о чем речь. Почему? Ложное эго. И Бхактивинода говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости и прекращу совершать оскорбления, только тогда в моем сердце появится вкус к чистому святому имени. То есть тогда я только смогу постигнуть шабду. И когда мы говорим Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам, наставление гуру, воспевание святого имени, мы говорим о шабде, брама шабда. Нематериальный звук. Апауруша шабда, нематериальный, нечеловеческого производства, исключительно духовный. Почему же мы не можем постигнуть духовный звук? Ложное эго. Ложное эго сразу же, как только мы руководствуемся ложным эго, что я какой-то великий, я есть тело. Живое существо привязано к своему телу через ложное эго. И когда мы руководствуемся ложным эго, этот звук преломляется. Говорится, шабда оскверняется ложным эго и проходит таким образом через призму ложного эго. Таким образом для нас шабда становится какой? Материальной. Мы начинаем ее материально воспринимать. В сатве, в раджасе или в тамсе. Мотивы, мотивация появляется из-за ложного эго. Почему? Потому что там три гуны. Ложное эго преломило. Во что? Как я могу наслаждаться шабдой? Что из шабды я могу вытащить для своего чувственного наслаждения? Для своего интеллекта, для своего ума, для своей земли, водички, огня и эфира. Что я могу получить? Почему? Потому что живое существо всем хочет наслаждаться. И как только предоставляется шабда, им говорят, вот такое великое знание, ведическое знание. И человек думает, о, надо познать. А то вдруг я при помощи этого знания смогу еще больше наслаждаться. Как? Материально, несомненно. Поэтому столько интерес. 500 человек, 500 тысяч придет слушать. Потому что это интересно. Какое-то есть знание. А раз это знание, то не будь оно знанием, если оно не приносит чувственное наслаждение. Так ведь, да? Поэтому очень интересно. Надо изучить его. Иначе как я буду наслаждаться? Оказывается, есть наука чувственных наслаждений. И они вместо веданты сутры очень большой интерес проявляют. Какой сутре? Очень большой интерес. Поэтому говорится, чтобы постигнуть лилы Кришны, нужно прекратить свои лилы здесь. Тот, кто этого не понял, тот никогда не сможет понять шабду. Ни одной, говорится, четверть стиха Бхагавад-гиты не пройдет в его сердце. Четверть стиха не попадет к нему. Если он не понял, чтобы постигнуть игры Кришны, нужно бросить свои тут игры. Не надо подражать Кришне. И как говорил Рупа Госвами, у свиней нету лил. Лилы только у Господа. Свиньи у них нет лил никаких. Они полностью вручены во власть гун материальной природы. И действуют лишь гуны. И Кришна говорит, тот, кто постиг эту науку, благодаря духовному учителю, видит, что нет иного исполнителя в этом мире, кроме этих гун. Марионетка. Слуга гун материальной природы. Слуга гун материальной природы. И есть даже такая картинка, как полубоги там. Человек такой, веревочки, видели, да? И он там, и эти три гуны такие. И там они что-то, и каждый думает, я так мыслю. Ну, это ум гуна, интеллект гуни привязан, ложное эго гуни, все гуна, руки, ноги. И каждый думает, я свободен. Но даже это состояние, я на самом деле сам решаю свою судьбу, это и есть гуна. Какая? Невежество. Невежество. Это гуна невежества и есть. Поэтому даже мысли такие. Поэтому нужно очень хорошо осознать, что является истинным умом, что является истинным интеллектом и что является истинной сущностью живого существа. И для этого нам нужен духовный учитель. Как же выйти? И мы видим, что некоторые люди очень быстро прогрессируют в духовной жизни. Почему? Кто-то говорит, я столько лет, памяти нет, я столько лет делаю, ничего не изображаю, я столько лет делаю, никакого от меня толку нету. Я столько лет делаю, никто мной не привлекается, и Кришна тем более не привлекается, и мной не привлекается, никто вообще ничего не привлекается. Почему? Очень много эгоистических поступков. И Прабхупада говорит, так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны, и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну как верховную личность Бога в сердце, поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. То есть цель не будет осуществлена. Они думают, что обладают сознанием Кришны. И когда я хочу думать, что я обладаю сознанием Кришны, не обладать сознанием Кришны, а думать, что я им обладаю. Кришна, как великий друг, он говорит, пожалуйста, в чем проблема? И я начинаю так думать. Он говорит, давай я думаю, что угодно. В общем-то, я не против, думаю. Знаете, есть такой мультик. Там был осел. Маленький. Это большой, когда осел, говорят, большой осел. Есть уже старый осел, а он был ослик. Он был ослик. И вот он как-то раз увидел бабочку. Видели, да, такой мультик? И он подумал, бабочка. А бабочки нектаром питаются, вы знаете, да? Они там не в туалете, нигде. На цветочках нектар собирают. Как пчелки. И поэтому у них такой красивый окрас. И осел посмотрел на бабочку, потом пришел к воде, посмотрел на себя. И он так расстроился. Опять на бабочку посмотрит, такая классная, на цветочки. И потом опять на себя, как до уши. Биби. Физиономия такая вообще, ужас. Ужас, качества такие. И он думает, буду бабочкой. Буду бабочкой. Зачем быть ослом? Или осликом? Буду бабочкой. Пошел, из фанеры вырезал какие-то крылья, как у бабочки все. Краской себя накрасил. Взял. Ходит. Дедушка с бабушкой вылезли. Старая ослиха со старым ослом смотрит. И дед говорит, ослик, ты что это? Он молчит. Что он не есть это ослиное тело уже, он бабочка. И он так ходит по двору. И на цветочки с разбега. Хоп! Хоп! И все цветы. Шмяк, шмяк, шмяк. Не только такие формы. Формы ослиной попочки остаются. Такие. Везде. Уничтожитель природы. Потом забрался на какое-то дерево. Решил полететь, посмотреть. Лужайки там все. Жизнь у бабочки. Раз, прыгнул. Упал очень сильно больно. Грохнулся. Поднялся высоко и грохнулся очень больно. Знаете, так бывает в жизни. Поднимаешься, думаешь, ты бабочка. Прыгнул, скакнул. И крылья поломал свои фанерные. Сидит, плачет. Дед говорит, да что ж ты, ты же ослик, мы же ослики. Какая же ты бабочка. Ну, такой мультик был. Очень хороший, поучительный мультик. Потом ослик, он думает, ну нет, видимо, я не все стадии прошел. Ослик был непримирим. Поэтому говорят, оно очень сильное и тупое животное. Поэтому его очень легко эксплуатировать. Поэтому, когда мы очень сильно сопротивляемся тому, что говорится в ведах, нас очень легко эксплуатировать. Очень легко. Когда мы сопротивляемся этой шабде из-за своего ложного эго, ослинного. Итак, он стал рассматривать просто, как становятся бабочками. И видит, там куколка висит. Стал смотреть, куколка там что-то висит, потом раз... как туда крыльями улетело. Какой-то мотылек. И он говорит, все, набрал этих ниток. Замотался к дереву, прицепился кверх ногами и висит. Но ничего не происходит. Кровь в голову поступает, лицо пухнет. Есть охота, туалет охота. Замотался уже, не выбраться. Хоть обдувайся, и это, обделывайся. А орет: деда! И старый осел пришел. Эту куколку снял, из кокона освободил, в туалет сводил, накормил сеном. Ну все, ослинное вот это сделал. Все было здорово. Но он был непримирим. Он опять свои фанерные крылья наладил. Опять краской облепился и пошел на речку там ходит. С бабочками рядом тоже. Бабочки такие на него. Представляете, не просто осел, а тупой осел какой-то. Не просто, это втройне смешнее даже. В четверне. Вот так и живое существо, когда оно пытается из себя изображать Бога или какую-то осознавшую душу, но при этом еще остается ослом, оно еще более смешно выглядит. Еще более смешно выглядит. Еще более ужасней. И помните, там крокодил лежал. И этот ослик, он там раз подлетел. Ты кто? Он такой раз открыл и чуть не подавился. Первый раз в жизни он видел осла с фанерными крыльями, в краске измазанного. Это было... Даже крокодил что-то в обморок не упал. Он чуть не утонул, в общем. Крокодил чуть не утонул. И он так открыл глаза и говорит: ты кто? И говорит: я бабочка. И крокодил... И он сразу понял. Такой бабочкой очень легко управлять. И крокодил говорит: ой, какая ты бабочка. Ну вообще, такая прекрасная бабочка. Мы с бабочками вообще дружим. Мы, крокодилы, в основном дружим только с бабочками. Мы ослов пожираем, а с бабочками мы дружим. А поскольку ты такая удивительная бабочка, большая, красивая, абсолютно не похожая на осла, я разрешаю тебе, можешь сидеть возле моих зубов, там, возле моего рта. Все видят, как мы с бабочками. И тогда ты будешь... И он так вдохновился. А, все мои боятся этих вот крокодилов. А я вот изменился. Даже можешь на зубы сесть. И он сел. И крокодил только хотел щелкнуть, как прибежал старый осел и выдернул его. Но тот опять ничего не мог. Заплакал: что ты делаешь мне тут все? Испортил я бабочка. Ты зачем осел ко мне прикасаешься? Вот точно так же происходит в жизни людей. Иногда они начинают думать о себе, кем не являются. И выглядят приблизительно так же, как этот маленький ослик. Маленький ослик. Итак, шабда преломляется через ложное эго. Вот почему мы не можем понять Писание. Вот почему мы не обладаем памятью. Почему? Потому что память связана с определенными аспектами. Кришна говорит: от меня исходит память, знание и забвение. Таким образом, когда мы не руководствуемся ложным эго в слушании, воспевании, что это означает? Мотивы у нас. Мы полностью сосредоточены на постижении желаний Кришны. Мы хотим отдать себя служению Кришне. У нас есть желание отдать свою жизнь Кришне. Сарват харман парит яджа. Полностью вручить себя Кришне. У нас есть это желание. И делать только то, что хочет Кришна. И вот это желание, оно устраняет нашу эгоистическую платформу. Мы хотим зависеть от Кришны. Читаса сарва кармани маи саньяси мат парах. Будхи йогаму пашритям от читак сататамбава. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй лишь под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавая меня полностью. И когда мы настроены действовать так, как хочет Кришна, и защиты только у Кришны ждем, тогда наше ложное эго, оно отступает. И этот звук святого имени, звук Шримад Бхагаватам, звук, вот эта шабда, она проходит к нам в сердце. Минуя чувства, ум, интеллект и ложное эго. И мы запоминаем. Понимаете, да? Мы запоминаем. Что мы запоминаем? Манману бхава мад бхакто мадья джимам намаскуру. Помни обо мне, думай обо мне, стань моим бхактой, падай передо мной ниц. Память это проявляется. То есть мы вспоминаем по-настоящему о своих утерянных, утраченных взаимоотношений с Кришной. И на этой памяти сразу проявляется понимание, и Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Сразу проявляется понимание. И поэтому память начинает работать очень хорошо, потому что память всегда связана с пониманием. Мы-то механическую память развиваем, но есть память, связанная с пониманием. Поэтому мы можем просто и очень четко излагать мысли, связанные с духовной жизнью. Почему говорится, простота – мать таланта, да? Или гениальности. Все гениальное просто, и все простое, что гениально. Это простота появляется, о которой говорит Кришна. Преданный простота должен развивать эту простоту. Итак, когда мы убираем ложное эго, этот звук, это святое имя, оно проходит в нас. И тогда мы можем правильно развивать отношения с духовным учителем. Подойти на это, на этот уровень, который называется пратьякша, чувственный уровень. Пратья – это означает посредством, акша – глаз, акша – око, око. Посредством увиденного, то есть очевидного, очевидное, да, то, что мы видим. Посредством, и мы можем видеть какого-то великого преданного, уже узнать, да, этот человек так себя ведет. Мы видим, что он имеет качество, но мы видим это еще, ощущаем чувствами своими. Мы еще внутренне не понимаем, что происходит. Этот уровень называется пратьякша. Мы привлекаемся к какой-то личностью, его могуществом. Это гуру. Мы начинаем развивать с ним отношения. Что означает? Мы начинаем следовать его указаниям, слушать внимательно его и исполнять то, что он нам говорит. И для того, чтобы построить эти отношения, нам нужны чувства, слух, зрение, все такое. Ум. Это называется пратьякша. Если мы стали успешным, этот уровень называется ачара. Мы начинаем следовать ачара. То есть мы видим, гуру своим примером учит. И мы этот пример принимаем через чувства. Мы видим, он, допустим, болеет, проповедует. Мы видим, что он строго следует садхане. Видим, что он повторяет святое имя. Видим, как он сконцентрирован на постижении смысла священных писаний. Как он сконцентрирован на преданности своему духовному учителю. Как он... И мы видим это. И его собственное поведение нас начинает вдохновлять. Называется баладутпадита. Под влиянием его проповеди, его деятельности мы начинаем вдохновляться. Начинаем вдохновляться. Этот называется путь ачара. Или то, что называется пратьякша по отношению к гуру. Следующий называется парокша. Парокша. Этот уровень тоже очень интересный. Когда мы воспринимаем через чувство гуру. То есть чувствами гуру начинаем рассматривать все окружающее. Гуру говорит нам, он чувствует что-то, и мы принимаем это как истину. Если мы так через пратьякшу приблизились к духовному учителю, внутренне, через следование его наставлениям, через его пример вдохновлены, то мы начинаем воспринимать его чувствами. Если гуру говорит, что это так, мы принимаем уже. Следующий уровень называется апарокша. Апарокша. То есть мы уже воспринимаем логикой. Логика писаний для нас открывается. Благодаря тому, что мы рассматривали все через чувство гуру на этом третьей ступени. Вернее, на второй. Теперь мы на третью ступень переходим. Мы начинаем понимать логику писаний. Благодаря следованию и служению такому духовному учителю. То есть появляется следующий аспект. Вичара. Вичара. То есть мы... Пелена слепоты. Мы уже не механически никому не подчиняемся. Четко исходя из логики, философии, человек обладает на этом уровне апарокша четким философским пониманием положения духовного учителя, всего, что он говорит, он уже может с писаниями это сравнивать. И он видит идеально. Оказывается, гуру всегда все строго. И его привязанность к гуру еще усиливается больше. Почему? Потому что он полностью убеждается, что духовный учитель ничего не делает из ложного эго. Там еще сохраняются какие-то подозрения. Поэтому всегда письма пишут. Нам мало внимания уделяют. Там то, все. Это еще вот эти уровни. На уровне апарокша человек четко видит, что духовный учитель действует идеально. И это его еще больше восхищает. Он вообще потрясен этой личностью. И его привязанность к гуру вообще. Он настолько сближается. Он постоянно начинает ощущать духовного учителя в своей жизни. Он когда слышит даже, что вот гуру там что-то поехал туда, он в восторге, он счастлив. Это постоянно переполняет его желанием служить в миссии духовного учителя. То есть стать полезным в его служении, его духовному учителю. Он начинает видеть, что самое главное в его служении, его духовному учителю. И он начинает принимать часть этого служения. То есть помогать духовному учителю исполнить свою миссию перед своим духовным учителем. И это приносит ему счастье и радость, само это состояние. И как результат такого служения духовному учителю, в его служении духовному учителю, говорится, пелена адхокшаджа, значит, сбрасывать вниз, акша, чувство вниз сбрасывается. И живое существо полностью очищается, чувства, материальные чувства отходят. Что это означает? То осквернение кармой этого ложного эго исчезает, даже гуна благости исчезает. Адхокшаджа, откровение, живое существо, то есть ученик, начинает сам воспринимать. Он сам начинает воспринимать духовную субстанцию. Не материальную, эту духовную субстанцию. И как он воспринимает? В связи с духовным учителем. То есть он начинает постигать также чувства гуру через собственные чувства. Он начинает мыслить как духовный учитель. Он начинает также видеть. И он начинает все это воспринимать реально. То есть шабда. Шабда проходит в его сердце. Он начинает понимать шабду. Шабду, то есть Кришна, он начинает ощущать присутствие Кришны, самого Кришны. Он начинает понимать положение гуру идеально. Он видит, как гуру связан с Кришной, и что гуру не отличен от Кришны, что он является его проявлением в материальном мире для сердца, которое из-за ложного эго, из-за ложного самоотождествления не способно слышать Кришну внутри, поскольку Кришна внутри, он чайтья-гуру. В нашем сердце всегда присутствует гуру, чайтья-гуру, сам Кришна. Он все время нам дает наставления. Но мы не только не слышим. Мы даже не знаем о том, что там есть Кришна порой. И что он каждый раз нам дает наставления. И когда живое существо пытается разобраться, появляется духовный учитель. Извне. Это сам Кришна. Итак, ученик постигает на этом уровне адхокшаджа. Сам непосредственно начинает воспринимать, что гуру и Кришна, они не отличны, что духовный учитель, ближайший слуга, и он из окружения Кришны. Ближайший слуга, то есть он не материален, что его положение гуру, это на самом деле духовный учитель, а не тот, от которого мы требуем каких-то улыбочек там или чего-то. Что это духовные взаимоотношения. Мы начинаем это осознавать и воспринимать Кришну. И когда мы слышим речь духовного учителя на этом уровне, то мы не самого гуру уже воспринимаем, а воспринимаем Кришну через его слова, через его поведение. Мы видим, как Кришна действует через него. Реально начинаем ощущать Кришну. Не гуру. Сейчас мы еще гуру ощущаем. Кришну не видно. Видно личность. Но когда на этом ступени уже адхокшаджа, все, что делает гуру, мы видим, что это Кришна делает. Что он просто как бы как орудие. Идеально. И мы в восторге. Мы испытываем такое благоговение, такую любовь к гуру. Называется ануракта. Привязанность. Привязанность и любовь к гуру и Кришне появляется. Что любовь к гуру, это на самом деле любовь к Кришне. Гуру бхакти и Кришна бхакти почти не отличны друг от друга. Мы начинаем это ощущать. И это не такая любовь плотская. В какой-то супружеской расе. Если хотите легче, чтобы вам было служить гуру, служите ему в матаджи, в супружеской расе. Это сахаджия. Это похоть. Итак, у нас появляется такой уровень, должен появиться. И как результат этого, апракрита, кульминация всех взаимоотношений, все, спадает пелена. Кармы совсем, все исчезает. Карма, кала, пракрити. И более того, живое существо начинает воспринимать Бога, начинает воспринимать лилу, нитья-лила. Живое существо начинает понимать и воспринимать игры Кришны. Оно как бы входит своим сознанием в эти игры Кришны, апракрита. Вот это 5 стадий, по которым проходит живое существо в процессе обучения.

Живое существо может даже не понять, что такое процесс преданного служения. И все время завидовать кому-то, кто так близко подошел к духовному учителю, кто там что-то сделал, у кого что-то получилось. И говорится, живое существо не поймет причины своего неуспеха, что оно просто руководствуется, что? Ложным эго. И поэтому эта шабда не проходит в сердце, и Прабхупада говорит, они не принимают в сердце Кришну. А Кришна не отличен от шабды, и Прабхупада подразумевает, что они не принимают в сердце эту шабду. Они не принимают, они куда-то в чувство, раз, и все, и пытаются из этого какие-то свои желания, свои амбиции какие-то реализовать через этот процесс. И поэтому их путь очень затрудненный, очень труден, очень витиеват, очень много разных препятствий, камней. Поэтому Кришна говорит, что интеллект тебе дан для чего? Чтобы ты понял, что такое ложное эго. Именно интеллектом ты можешь осознать природу ложного эго. Потому что интеллект ближе всех к сознанию, ближе всех к природе души. Разум. Ближе всех. Разум мы способны понять природу ложного эго и пагубное влияние эгоистических поступков, которые нас обволакивают гунами материальной природы, через эго действуют, время и карма. И еще викарма в итоге. Карма стаскивает в викарму еще. Поэтому, говорится, процесс преданного служения – высшее знание, поскольку позволяет живому существу за одну жизнь выйти из-под влияния иллюзорной энергии и полностью посвятить свою жизнь чистому преданному служению. Поэтому Кришна говорит, преданное служение привлекательно для всех. Для всех. Абсолютно для всех. И мы не привлекаемся чистым преданным служением лишь по одной причине. По какой? Поэтому мы всем нечистым привлекаемся. Асат Тришта. У нас есть привлечение всем временным. А временное все нечисто. Почему? Потому что временное значит с гунами. Материя там. Все это материально. Нечистое дух. Дух. Это нечистая духовная жизнь. И поэтому мы испытываем столько проблем. Хари Кришна.